Глава 15. Мотов Вадим. Клянусь, лучше бы я дал себе по яйцам в тот момент, когда решил отца обмануть. Лучше быть просто придурком в чьих-то глазах, чем лгуном и придурком. Встретив нас в аэропорту, о чем его, к слову сказать, не просили, он взял Аню в такой оборот, что мне и не снилось. Слова о том, что мы собирались поехать ко мне, он пропустил мимо ушей. Я надеялся, что мы завтра поедем к нему, а до тех пор я собирался подготавливать Аню хотя бы морально. Видя ее перепуганный взгляд, я понял, скоро мы спалимся. Еще со времен школы он выводил меня на чистую воду на раз-два, но в этот раз отец пошел дальше. Даже не стал время на сына тратить. Расспрашивать меня на тему Ани – дело неблагодарное. Ответы никак не проверить, не переспрашивать же все у нее. А вот наоборот – продуктивный сбор информации. «Аня, в одной спальне вам с Вадиком постелить или в разных?» Мимолетно посмотрев на меня, родитель вернул взгляд к моей спутнице. Лукавый блеск его глаз был мне знаком. Забава ему пришлась по душе. Спальни подготовлено две, я был в этом уверен. Но он хотел проверить, смутится ли Аня или нет. Ее порозовевшие щеки были красноречивее любых слов. Но этого оказалось мало. «У этого охламона я уточнять не хочу». Большим пальцем левой руки он указал на меня. Его ответ я знаю и так. Он с 16 лет не меняется. Вы о том в случае в лицее, когда у нас учительница уволилась после скандала? Твою мать, когда-нибудь мне это перестанут припоминать? А Тане я такой подставы не ожидал. Переглянувшись, они весело рассмеялись. Достав телефон, я сделал вид, что мне совсем не интересен их разговор. На деле же пришлось по несколько раз перечитывать сообщения в рабочем чате, чтобы вникнуть в смысл, а не прислушиваться к обсуждению меня самого. «Вообще-то я здесь», не удержавшись, встрял в их идиллию на моменте, когда папа рассказывал, как он был удивлен, увидев в собственном доме ту же особу, что и на родительском собрании, только в раздетом виде. То еще удовольствие, когда в твоем присутствии о тебе говорят так, будто ты далеко и не слышишь глумливых хихиканий. К нам присоединилась Ульяна, моя новая мачеха, третья по счету. Будь она младше лет на 5, годилась бы ему в дочери. Не так давно папа взял ее в оборот. Сопротивление было недолгим. И вот несколько месяцев назад у меня появилась младшая сестренка. Ни одна из двух предыдущих жен таких подарков моему старику не делала. О, как я не любил своих мачех. Тема отдельная. Они не участвовали в моем воспитании. Да и в целом между шопинг-турами дома появлялись нечасто. Но само их существование пробуждало во мне неконтролируемое отторжение. С Ульяной мы, на удивление, легко сошлись. «У вас тут подозрительно весело». «А Вадим хмурый сидит». Она подмигнула и поставила передо мной стакан с яблочным соком. Отец с Аней пили кофе. «Илья, ты снова за старое взялся?» Не знаю, с ее ли легкой руки или отец сам так решил, но после возвращения из Лондона он не стал меня упрекать случившимся. Однако же разочарование во взгляде читалось легко. Когда мы познакомились с Эмили, меня посетила любовь с первого взгляда. До того момента я не знал, что на такое способен. Особой привязанности к девушкам, с которыми встречался, я не испытывал. Внешность бывает обманчивой, как и чистый распахнутый взгляд. Урок усвоен. Первое время все было прекрасно. Свободные от работы часы я проводил с ней. Посещал спектакли с ее участием. Творческие вечера, тематические вечеринки. Старался разделять все ее интересы, несмотря на то, что многое из происходившего мне казалось как минимум странным. Почему-то меня не смущала любовь Эмили к роскошной жизни. Думал, такая девушка достойна самого лучшего. Я был уже готов сделать ей предложение, купил кольцо и ждал подходящего момента. И тут она мне сообщила, что беременна. Казалось бы, идеальный повод сообщить о своих намерениях. Но она так кричала и билась в истерике, обвиняя меня в своей испорченной жизни, что до меня начало доходить. Перспектива становиться моей женой для нее была непривлекательна. Через пару дней после скандала она написала на меня заявление. Оказалось, что я ее ко всему принуждал. Ну и конкуренты отца ей отвалили бабла. Какой повод весомее, догадаться нетрудно. Поставив все дела на паузу, отец приехал ко мне в Лондон. Он все решил. Цена моей свободы его не волновала. Зато меня волновала и продолжала грузом на шее висеть. Как и вопрос беременности Эмили. Была ли она на самом деле? Если да, от меня или нет? Вернувшись в действительность, я обратил внимание на загадочный вид Ани и отца. Меня это насторожило. Ульяна же просто сидела, закрыв лицо ладонями, и сотрясалась от сдерживаемого смеха. Я задумался, повторяя про себя вопрос, зачем я придумал историю со скорой свадьбой. Ответ был прост. Мне хотелось убедить всех и в первую очередь себя в том, что переболел Эмили. Но я и предположить не мог, что Аня так быстро найдет точки соприкосновения с отцом. История со Львом должна была дать мне понять, у них больше общего, чем кажется на первый взгляд. «Что еще?» – буркнул я, стараясь глаза не закатывать. Аня напомнила мне случай с УЗИ Найды. Я посмотрел ему в глаза, пытаясь понять, шутит или нет. Снова осечка. Аня знала обо мне неожиданно много. Так бывает, когда начинаешь встречаться с теми, с кем вместе учился. Аня повела плечами, будто оправдываясь. На 12-летие мне подарили собаку Найду по шкале любви и привязанности. Она заняла, пожалуй, второе место, обогнав даже маму. Ей было года два, когда неладное почуял. Разнервничался смертельно. Думал, она умирала. Отец тогда в командировке был, и мы с парнями из охраны поехали в ветклинику посреди ночи. Ветеринары сходу поняли, в чем дело, но это не помешало им развести взволнованного пацана до полной. Пока ей делали УЗИ, я держал лапки, прижавшими к дрожащему тельцу. Вадим был очень трогательным. С таким трепетом нам снимок показывал. Я, правда, не понимала, но он утверждал, что два темных пятнышка – это щенята, расплывшись в ослепительной улыбке. Аня провела пальцами по манжету моей рубашки. Это было очень мило. Кто бы мог подумать, она помнила. Успокоившись, я тогда позвонил отцу и рассказал о скором появлении. Реакция была в его стиле. Он мне предложил похвастаться перед одноклассниками. Я так и сделал. Потащил с собой результаты УЗИ. Хватило же ума. Я надеялся, что никто не помнит о том слезливом случае. На девочек я, конечно, произвел впечатление, но вот авторитет в глазах парней пошатнулся. Пока я его восстанавливал, отца чуть чаще стали вызывать в лицей. «Как ты это запомнила?» – спросил я негромко, пока отец отвлекся на любовь всей своей жизни. «Я многое помню», – начала она нерешительно. В этот момент для меня исчез самоуверенный и дерзкий Вадим Мотов. Я увидела ранимого сверстника, подростка со своими привязанностями и болевыми точками. Это ведь важно. Уголок губ Ани поднялся вверх. В следующее мгновение она отвела взгляд. Какое-то время они еще обсуждали мое эго, раздутое до небес. Собрав необходимую информацию, отец соизволил смилостивиться над нами. «Покажешь Ане захолустье?» – спросил он у меня, после чего пояснил для Ани. По словам Вадима, этот город мелковат. Захолустье, на мэрское кресло которого мне хватило денег. «Ну, что имеем?» – он развел руками. «Все активы с недавних пор принадлежат ему, так что, Аня, тебе есть над чем работать». «Надеюсь, не дашь ему спуску?» Похлопав меня по плечу, он отправился с Ульяной выгуливать мелкую. До того, как вступить на новую должность, отец политикой не занимался. Он переписал на меня бизнес и большую часть имущества. Жесть, какая ответственность! Она неустанно давила, с каждым днем все сильнее. Еще один раз попасть в просак – смерти подобно. Кандидатура Ани на роль жены реально казалась оптимальной. Вот только я не знал, что делать с правильной девушкой. «Можно тебя на пару слов?» Отец заглянул к нам, уже собранным для прогулки. Извинившись перед Аней, я направился в его кабинет. Я мог ожидать, что он предъявит мне все, что угодно, но не то, что услышать пришлось. «Вадим, не заставляй меня думать, что ты похож на мать больше, чем бы мне хотелось. Ты знаешь, я не терплю пренебрежения чувствами других людей». Он выглядел предельно серьезным. «Ты Ульяну вынудил замуж за тебя выйти, проигнорировав мою реплику». Он продолжил. «Ты сейчас идешь к Ане и узнаешь, что у нее случилось. Помогаешь ей решить проблемы любой ценой. У тебя есть прекрасный шанс доказать мне, что ты вырос и готов брать на себя ответственность». Охренеть, как я был удивлен. Сойдя с трапа самолета, Аня приободрилась, порозовела и натянула на губы улыбку приветствую. Они с отцом весь вечер шутили и трепались без умолку. Если у нее и были проблемы, то откуда он о них узнать мог? Я их наедине на 5 минут не оставлял. С каждой минутой проблем все больше становилось. Когда мы с Аней вышли на улицу, солнце начинало садиться. На наших глазах зажглись фонари и осветили витиеватые дорожки участка. Папа и здесь в привычной для себя манере размахнулся. В радиусе километра навряд ли можно было встретить кого-то постороннего. Дом находился на окраине города, в одном из коттеджных поселков. Он сюда перебрался после рождения моей младшей сестры. Какую прогулку предпочитаешь, активную или комфортную? Одной рукой я указал в сторону въезда на подземную парковку, второй на парковку стоящих неподалеку электросамокатов.